Глава 8. Привычно проигнорировав лифт и поднявшись на 5-й этаж по лестнице, я оказался в небольшом холле с кожаными диванами по периметру и установленным в центре голограммным проектором, над мягко мерцающей поверхностью которого в воздухе плескались полупрозрачные рыбки. Отсюда в разные стороны расходилось два коридора с одинаковыми массивными дубовыми дверьми, стены между которыми были богато отделаны дорогим темно-бежевым бархатом и светло-коричневым деревом. Следуя объяснениям девицы из администрации, я повернул направо и довольно быстро нашел выделенную мне 537-ю комнату. Возле двери на небольшом экранчике, забранном в золоченую рамку, светились имена и фамилии жильцов, глянув на которые, я убедился, что не ошибся. А вот будущий сосед вызвал неподдельный интерес, ибо жить с ним мне предстояло целых 5 лет. Звали его Андре Ляжак, и, кажется, я даже где-то слышал об этом роде. Вроде так назывался натурализованный у нас французский магический клан, бежавший в Россию еще в 2010 году после поражения сторонников реставрации королевства в трехсторонней гражданской войне, разыгравшейся на их родине. Во Франции тогда победили так называемые бонапартисты. Однако вместо национального примирения и шага навстречу проигравшим, имперцы решили вопрос кардинально и во избежание возможных революций и прочего брожения применили свое излюбленное средство — гильотину. Так что сторонники 6-й республики вынуждены были бежать в Северную Америку, паладины Карла Великого или корлеанцы в основном осели в землях германской нации, а небольшая часть кланов, отколовшаяся от тех и других, просила российского подданства. В принципе, меня мало волновало происхождение соседа. Национализмом я не страдал, как, впрочем, чинопочитанием и прочими извращениями, предпочитая судить других по делам, а не по месту рождения, цвету кожи или политическим взглядам. К тому же по жизни я был одиночкой. Все же не с моими залежами скелетов в шкафу заводить приятелей. Так что постучался в дверь, прежде чем войти, я скорее от нежелания портить отношения с самого начала, чем от реальной вежливости. «Да, положите одежду в приемник, я потом заберу». Раздался из комнаты молодой и какой-то бесполый голос, в котором не было и намека на иностранный акцент. На пару секунд повисла тишина. Видимо, сосед прислушивался к ответу. А затем раздраженно крикнул. «А если вы не из прачечной, то пойдите прочь. Я же велел меня не беспокоить». Я скосил глаза на откидную крышку контейнера, вмонтированного в стену справа от двери. И, хмыкнув, провел карточкой идентификатора личности по прорези считывателя. Замок мелодично тренькнул, громко щелкнул, и на нем загорелся зеленый индикатор. «Пойдите прочь, значит», — подумал я, входя в комнату. Не успел переступить порог, как что-то рыжее метнулось в дверном проеме за коротким тамбуром, в который выходили туалет и душевая. Надо сказать, что если коридор общежития выглядел именно богато, то сам номер не особо впечатлял. В общем-то, простенькая спартанская обстановка с закосом под хай-тек. Этакий дизайнерский выкидыш недавнего выпускника профильного вуза, который после недолгой попойки особо не заморачивался, выполняя первый в своей жизни заказ. Что удивительно, оформление холла здания, ресепшена, да и коридоров совершенно не сочеталось с отведенной мне комнатой. Если там вполне можно было представить себе вальяжно прогуливающихся дам и господ из аристократии века этак 19-го, с Александром наше все Сергеевичем Пушкиным во главе, то здесь я мог наблюдать, конечно, не мою коморку в общаге техникума, но и не императорский люкс. Так, обычный гостиничный номер уровня этак 2 звезды, который видел пару раз на различных профильных сайтах. Чисто, аккуратно и без излишеств, как говорится, глазу зацепиться не за что. И вот это был ощутимый щелчок мне по носу, чтобы не зазнавался. Почему-то во время поездки я решил, что Федосеев, дабы покрепче привязать к себе, окунет меня в какую-то неведомую роскошь. И, как оказалось, зря. Видимо, Александр Павлович все-таки знал чувство меры, либо, как вариант, оценивал именно меня не шибко-то высоко. Я прошел в комнату. На ближайшие 5 лет это был мой дом. А чего-то стесняться я не привык. Скорее, наоборот. Уже ощущал себя хозяином. Пусть и придется подчиняться многостраничному списку правил. Но как раз это было не страшно. В общаге техникума тоже имелся строгий устав. И какое-то время я по наивности даже пытался ему следовать, пока более опытные товарищи не просветили меня в том, что реально тут действует всего одно единственное правило. Не пойман — не вор. и вряд ли местное заведение чем-то отличается. «Кто вы такой? И по какому праву позволяете себе вламываться в мою комнату?» — окликнул меня возмущенный голос. Как говорится, занятый осмотром, слона-то я и не приметил. У боковых стен, оставляя середину свободной, были расположены абсолютно идентичные комплекты мебели, состоящие из кровати, тумбочки, шкафа и рабочего стола с интегрированным компьютером, судя по всему, с маджи-интеллектом. И вот у правой нашелся мой сосед. Возле незастеленной кровати, поверх которой валялось мокрое полотенце, стоял паренек примерно моего возраста, в темно-синем банном халате, надетом явно на голое тело. У него была необычайно белая кожа, правильные довольно женственные черты покрытого россыпью веснушек лица и ярко-оранжевые, почти алые, топорщащиеся в разные стороны непослушные волосы. Сухие, что характерно. Значит, я застал его перед походом в душ. По крайней мере, только это могло объяснить его вид. Думать, что мне предстоит жить с эксгибиционистом, не хотелось. Большие миндалевидные зеленые, как и у многих рыжих, глаза смотрели на меня со смесью страха, раздражения и ярости. В левой руке он побелевшими пальцами сжимал активированный ПМК с выведенной на экран россыпью иконок. «Вежливые люди, прежде чем спрашивать чужое имя, представляются сами», — меланхолично ответил я, в то время как сам пытался вспомнить кое-какие правила из устава. «А в частности, что мне грозит, если я сейчас раскатаю этого товарища тонким слоем по полу комнаты, если он вдруг на меня нападет?» «Вроде бы выходило, что ничего. Самозащита и все такое». Вообще, дуэли и прочие безобразия в стенах общежития запрещались. Для этого была предусмотрена отдельная арена. Так что, если нападет, можно бить, не задумываясь. «Вежливые люди не вламываются в чужой дом без приглашения!» Слегка визгливо возразил мне парень. «Немедленно выметайтесь отсюда, или я заставлю... Я позову охрану!» «Вот еще, уважаемый!» Бросив сумку на свободную, а потому явно мою кровать, я надвинулся на тут же побледневшего и сделавшего шаг назад соседа и остановился за метр от него. «Лично я здесь живу, а вот вас я вижу в первый раз. Имени вашего не знаю. А потому могу сделать вывод, что это вы пробрались в мой номер, да еще и в таком виде. Возможно, чтобы скомпрометировать и опозорить меня в глазах общественности. Поэтому предупреждаю, попытаетесь приблизиться, я вынужден буду вас ударить». «Но позвольте. «О чем вы говорите?» Глаза парня округлились. «Это глупо и бессмысленно. Да и быть такого не может. Меня зовут Андре Лежак, и это мой, и только мой номер!» Он быстро отвернулся, подошел к тумбочке и взял с нее идентификационную карту, демонстрируя ее мне. На пластике действительно было выдавлено его имя, номер 537, и красовался портрет насупившегося рыжего. «Ну, приятно познакомиться», — ответил я, показывая свой идентификатор. «Ефимов Кузьма». «Но этого же не может быть!» Словно попугай, повторил Андре, тупо пялясь на мою карту, а затем, запахнув поглубже халат и бормоча на ходу, зашагал к выходу из номера. «Но мне же железно обещали, что я буду один! Да что ж такое-то? Это наверняка какая-то ошибка!» Он подошел к двери, аккуратно приоткрыл ее и робко выглянул в коридор. Посмотрел направо, налево, и только убедившись, видимо, что там никого нет, выскользнул из номера, чтобы взглянуть на экран с нашими именами. «Да какой нахрен он?» — понял я все это время, внимательно наблюдая за движениями соседа. «Это ж баба!» Ситуация была примерно та же, что и в недавней дуэли с Якушевым. Только в точности да наоборот, потому как экспертом в данном случае выступал именно я. Можно обмануть технику, психологические тесты, подделать документы и наврать администрации. А вот моторику, как движение, так и мелкую, от опытного взгляда, да к тому же воина, не скроешь. Особенно, если вообще не умеешь этого делать. Она не умела от слова совсем. Зад француженки так и вилял при ходьбе. Причем вполне естественно и непроизвольно, а не так, как оно бывает, когда представители нетрадиционной ориентации пытаются подражать женской походке, считая, что таким образом те просто соблазняют мужчин. В то время как это вполне нормально для девушек, из-за строения их тазового отдела и более низкого центра тяжести тела. Мужчина так двигаться не мог, так как ему постоянно приходилось утрировать покачивание. А потому, скрывай не скрывай, Только полный профан в боевых искусствах не заметит разницы. Да и сторона комнаты рыжей выглядела уже вполне обжитой и мало чем отличалась от комнаты моей сестры Анни. Сейчас все эти мелочи прямо бросились в глаза. Какой-то бесформенный медвежонок на кровати, стол весь заставлен различными гелями, мазями и прочими баночками с девчачьими снадобьями. На тумбочке сложенное, но не убранное зеркальце. В выдвинутом ящичке видна косметичка, а книжные полки пестрят корешками любовных фэнтезийных романов. Да, хреновая из нее конспираторша. Вернулась она хмурой и недовольной. Это явно какая-то ошибка. В который раз повторила рыжая, хмуро глядя на меня. В чем же? В притворном изумлении я изогнул бровь. Номер двухместный. Вот к вам, господин Лежак, и подселили меня. Вы не понимаете. Она очень стереотипно закусила нижнюю губу. Я заранее договаривался на то, что буду жить здесь один. Я социофоб. С детства не могу долго находиться в одной комнате с чужим человеком. Я просто не смогу заснуть. В общем-то, для девушки рыжая не была такой уж красавицей. Ей было далеко и до той же Марины, и Федосеевской дочки с ее подругой. С другой стороны, и уродиной назвать ее было трудно. Просто лицо у нее казалось каким-то угловатым, да нос немного грубоват, что выдавало французские корни. Так что без макияжа я мог назвать ее миловидной, не более. Так, решил я заканчивать цирк и посерьезнел. Андре, давайте на чистоту. Что? Она уставилась на меня. Корнет, вы женщина? Я не Корнет, автоматически ответила она. Я маг, Акалит. Ай-яй-яй, покачал я головой. Стыдно жить в России и не знать классику. Итак, я жду ответа на свой вопрос. Андре, вы женщина? До нее дошло. Она слегка отшатнулась, покраснела и дрожащим голосом пропищала. Да нет же! Как вы могли такое подумать? Я мужик. Хотите, я покажу вам свой член? Последнее слово деваха выдавила из себя через силу, едва прошептав целиком, и тут же отвернулась, скрывая наливающееся краснотой лицо. Ну, так не ответит ни один нормальный парень. Так что все было предельно понятно. За исключением того, что делает девица из аристократического рода в мужском общежитии. Это же, как мне казалось, тот еще позор для семьи. И вопрос номер два. Что мне с ней делать? «Сдался мне ваш перец», — ответил я и увидел, как она с облегчением выдохнула. «Предлагаю вот что. Если уж у вас такие проблемы, то давайте сходим в администрацию и уладим этот вопрос. Я вовсе не против, если меня куда-нибудь переселят». «Да, я решил поработать джентльменом на полставки. Во-первых, нафига мне была такая радость? Ведь с девчонкой даже не поговоришь по душам. А во-вторых, мы уже взрослые люди». И как у нее, так и у меня могли внезапно организоваться определенные потребности. Да и мало ли еще что. В общем, мне тупо не хотелось усложнять себе жизнь и делить комнату с рыжей. «Я сейчас не могу», — как-то совсем уж безрадостно ответила она. «У меня форма в чистке». «Оденьтесь в гражданское», — посоветовал я. «Ну, повседневная одежда там же». «Как же так получилось?» Я удивленно посмотрел на нее. «Упал». «Да, я упал». Заметив зеркало на тумбочке и выглядывающую из ящика косметичку, она метнулась к изголовью кровати и принялась суетливо прятать улики. «Что, задирают?» Выдвинув стул, я развернул его спинкой вперед и плюхнулся, сложив руки на спинке. «Расскажите, мне же все-таки здесь учиться?» «А?» Она быстро глянула на меня и, вновь вздохнув, сама аккуратно опустилась на кровать, сведя колени. Затем посмотрела, как я сижу, и постаралась скопировать мою позу, но так, чтобы не раздвигать ноги и не распахивать полы. Получилась странная раскоряка. Потому девушка, потупившись и покраснев, вернулась в исходное положение. Она, похоже, прекрасно понимала, что меня ей обмануть не удалось. А я, продолжая играть джентльмена, старательно делал вид, что меня совершенно не интересует, что там у нее под халатиком. «Да ничего такого», — ответила она наконец. «Обычные мужские терки. Я сам разберусь». «Ну да», — подумалось мне. «Ты сильная и независимая». «А поконкретнее?» Совершенно серьезно, стараясь не улыбаться, спросил я. «Ты же понимаешь, я здесь новичок, порядков местных не знаю. А ведь мне еще учиться. Да, там все сложно. Девушка вздохнула с какой-то глубинной тоской. Понимаете, большинство учеников первого курса находятся здесь с начала лета. Сдавали экзамены, проходили тестирование и прочее. А я приехал только пару недель назад, поступив заочно. Но компании уже сложились, вот я и не вписался. Так что, даже в этом супераристократическом колледже есть свои хулиганы? Мне казалось, что элита должна на цыпочках друг перед другом ходить и постоянно расшаркиваться, боясь уронить честь рода. А вы что, из простонародья? Она заинтересованно посмотрела на меня. С определенной стороны можно и так сказать. Я откинулся, задумавшись над тем, стоит ли скрывать то, кем мне приходится старый хрыч. Или все же не стоит светить подобное сомнительное родство. С одной стороны, старик все же мог принести мне определенные преференции. А с другой, так не хотелось связывать себя с его именем, пусть даже когда-нибудь правда все равно всплывет на поверхность. Так что я решил эту информацию пока придержать, а дальше посмотрим. Из религиозного сословия. А официально от рода Федосеевых. Слышали о таком? Конечно, слышал. Утвердительно кивнула рыжая и как-то погрустнела. Здесь всякого народа хватает. Кто-то следует правилам, а кто-то нет. Честь рода стараются не задевать, но вы же, наверное, знаете, что то, что происходит в колледжах, не принято переносить в большую жизнь. В смысле? Вот этого я уже не понимал. То есть, если здесь кого-то постоянно чмырить, то в будущем это никак не скажется? «Фактически, да». Обрусевшая француженка вздохнула и, уперев руки в край кровати, протащила свою попу по одеялу так, чтобы откинуться спиной на стену. «Огромный позор в большой политике мстить за то, что происходило в юности. Вы, кстати, знаете, что нынешний канцлер и его старший советник во время учебы были как кошка с собакой? Но когда Леонид Матвеевич вошел в должность, он первым делом приблизил к себе того, кто не давал ему жизни в колледже. И так чуть ли не повсеместно». «А может быть, тут работает принцип «держи друзей близко, а врагов еще ближе»?» «Нет», — улыбнулась она. «Деловые качества и ничего больше. Они, кстати, уже сосватали друг за друга своих наследников. Просто для высшей среды колледж — это как... Ну, как орел выталкивает своего птенца из гнезда, чтобы тот научился летать. Есть те, кто ломается в этой среде, а есть и те, кто, взлетев, парит». «Странно как-то», — удивился я. «Неужели какой-нибудь отец, да еще с такими возможностями, будет терпеть, что его ребенка обижают хулиганы? Я бы...» «А что вы бы?» Рыжая удивленно вскинула бровь. «Устроили родовую войну?» «Ну да, бывали такие случаи. Ничем хорошим для инициаторов они не заканчивались. Имперская канцелярия не дремлет. Если бы вы хотели вырастить своего ребенка в тепличной среде, так чтобы его никто не обижал, зачем отдавали в имперский колледж?» Все равно не понимаю. Я действительно путался в этой логике, потому как привык к тому, что публичная аристократия ведет себя не так лояльно. Это в вас говорит отсутствие опыта. Позже вам все станет ясно. Девушка соскользнула со своей кровати и подошла к окну. А вам, кстати, говорили, что на время обучения мы все равны, и в равной мере дети самого императора. И только он несет за нас всю полноту ответственности. Нет. Слава Деве Марии! Не верьте в это. Есть куда как равнее нас. Но по принятым тут правилам все довольно просто. Мы, она подчеркнула это слово, мужчины, должны помнить только, что нельзя убивать без очень веских причин вне дуэли, а также насиловать. Вот и все. В остальном мы свободны падать из гнезда так, как нам нравится. А не мы, задал я очередной вопрос, и сосед на какое-то время зависла, глядя в окно на какую-то точку во дворе. «У девушек свои куда как более жесткие правила», ответила, наконец, она, словно бы и не мне. «Понятно». Я встал и, подойдя к рыжей, проследил за ее взглядом. Там, рядом с фонтаном, установленным между женским и мужским общежитиями, тусовалась группа парней и несколько девчонок, среди которых я узнал и дочь Федосеева. Они что-то пили и весело смеялись. А моя соседка смотрела на эту компанию, словно хомяк, на поймавшего его удава. «Они?» — спросил я, видя, как высокий плечистый парень положил руку на задницу Федосеевой-младшей. А та, взвизгнув, в свою очередь засандалила ему пощечину. Парня это ничуть не смутило, и он продолжил своей лапищей мацать нижнее полушарие девушки. Она попыталась вырваться, что-то возмущенно ему говоря, а ее подружка достала ПМК. Но ее запястье тут же перехватила какая-то блондинка и что-то зашептала на ухо. «Ну да, а что это меняет?» Грустно сказала рыжая, которая, похоже, не знала моих поднадзорных в лицо. «Там заправляет четверка. Фактически, они местные неофициальные короли. А пойдешь жаловаться, таки на дуэль вызвать могут, а там и убить, на вполне законных основаниях, якобы отстаивая свою честь». «А кто он?» Я открыл окно. «Сын барона Ромушева». «Лаборатория Ромушева? MI-технологии?» «Его самого. Против него... Эй, вы что делаете?» Закричала она, но я уже выпрыгнул в окно. Странные здесь правила. Странный маленький замкнутый мир странных маленьких аристократов. А я ведь действительно думал, что здесь школа чуть ли не бальных танцев. С поклонами и книксонами по поводу и без. Получается, что не зря Федосеев просил присмотреть за его девочками. Да и соседка, хоть и со своими тараканами, а все равно обижать ее не стоило. Подойдя к фонтану, я грубо оттолкнул преграждающего мне дорогу парня и, не миндальничая, снял руку Ромушева с задницы Федосеевой. Светленькая, Юля, кажется, уставилась на меня, словно на привидение. А потом, видимо, узнав, взвизгнув, вырвала руку у держащей ее девушки и спряталась у меня за спиной. «Что за...» — воскликнул парень, силясь вырваться из моего захвата. «Ты еще кто такой?» «Пойдем-ка поговорим». Отпустив руку, я перехватил его за шиворот и потянул прочь от фонтана за женское общежитие. Возможно, парень еще мог бы немного побрыкаться, но я сегодня был не в настроении. Все эти приключения, начиная с вокзала, потом непонятный сосед и, как вишенка на торте, урод, наглолапающий моих подопечных на глазах у всех, довели меня до точки, так что церемониться я не собирался. А потому быстрым движением ткнул его под печень большим пальцем, а после выхватил из мгновенно ослабевшей руки ПМК, который успел достать охальник. После этого обмякшего сынка Ромушева можно было тягать, как мешок картошки. Его компания потянулась за нами, оставив Федосеевскую дочку с подругой около фонтана, словно позабытые игрушки. Кто-то достал ПМК, видимо, на всякий случай. Остальные не посчитали нужным. Однако и те, и другие пока что только с интересом наблюдали за происходящим. Тягать парня на окраину кампуса я не стал. Далековато, да и бесполезно. Если внушение не пройдет здесь, то и лишние пару километров, которые я протащу его до окраины студенческого городка, дела не сделают. Так что ограничился задником девчачьей общаги, об которой и приложил спиной парня, нисколько не переживая за последствия. Если уж у этих аристократов заведено, что все, что здесь творится, не выходит за пределы Ильинского, то сдерживаться следовало только от непосредственного убийства молодого дегенерата. К тому же, если он действительно ауктор, ничего с ним не случится, даже несмотря на то, что маги гораздо хлипче воинов. Строение ощутимо содрогнулось, но Ромушев оказался крепким парнем. Да и подтвердил свой четвертый уровень, быстро оправившись от слабости, вызванной моим ударом. И даже сумел без ПМК скостовать что-то из защитной вязи. «Парни, вы побыстрее, а то после такого Дарья Ивановна в гости пожаловать может!» Прокомментировал кто-то из группы поддержки, оглядываясь на общежитие и на неглубокую вмятину, которую я оставил телом молодого графа. Судя по медному цвету галстуков, все присутствующие были первогодками. Похоже, то ли Ромушев на самом деле не был авторитетом в этой компании, то ли в среде аристократов вообще всем было на всех плевать. Из разряда «пришел крутой парень, навалял бывшему крутому», ну да и ладно. Я еще раз приложил юного баронета о стену, так что на этот раз он охнул. А из окон начали выглядывать заинтересованные и немного встревоженные мордашки первокурсниц. «Ты кто, прохрипел он. «Кузьма Ефимов, запомни». «Уж поверь». Он что-то еще хотел сказать, но я перебил его. «Девчонку, которую ты лапал, забудь. Даже не смотри в ее сторону, понял?» «Пшел ты!» Здание содрогнулось в третий раз. «Дарьяновна идет!» — крикнул кто-то. «Ее подругу тоже не трогай». Я все еще не отпускал парня, хотя народ вокруг нас брызнул в разные стороны. «И последнее. У меня есть сосед по комнате. Француз. Зовут Андре. Лежак. Так вот, если я еще раз узнаю, что ты... картонная к пареньку домогался...» «Пусти, скотина!» «Ты меня понял?» «Да!» — выкрикнул он, извиваясь всем телом, не в силах вырваться из моего захвата. Вокруг нас уже давно никого не было. Народ разбежался. В общем-то, следовало уходить и нам. Вот только я не был уверен, что парень понял меня правильно. Однако времени на выяснение данного факта уже не оставалось. Схватив свою жертву покрепче, я чуть подсел и подпрыгнул, успев, пролетая мимо одного из окон на седьмом этаже, подмигнуть столпившимся там девчонкам. Не знаю, увидели они меня или нет, но настроение слегка поднялось. Не монах же я все-таки. Надо будет провентилировать вопрос о погулять под луной, раз уж тут позволяют себе различные вольности. Залетев на плоскую крышу, я сразу же отшвырнул от себя вырывающегося парня и аккуратно выглянул за бортик. Тяжелое разъяренное сипение за спиной подсказало, что тот довольно быстро поднялся на ноги и приближается ко мне. Однако, на удивление, атаковать баронский сын не стал. Я даже удивился, когда он, хрипло дыша, упал на колени рядом со мной и выглянул за ограждение. «Ты напал неожиданно!» Тихо прохрипел он, в то время как мы наблюдали за фигуркой толстой пожилой женщины, в перевалочку, неспешно огибавшей угол. «Я не был готов к атаке со спины!» «Добро пожаловать в реальный мир!» Безразлично ответил я, глядя, как она всплеснула руками, увидев след в стене от спины Ромушева. Разбитые розовые очки и детские мечты к возврату и обмену не принимаются. «Если бы не подлый удар в печень, я б тебе навалял!» К баронету возвращалась уверенность в себе. «Отдай мой компилятор!» «Если бы докобы во рту росли грибы...» Я проигнорировал требования, продолжая разглядывать женщину. «И почему все так боятся эту Дарью Ивановну? Обычная бабка, вон по деревням их тысячи». «Да не боятся ее», — отмахнулся парень. «Попадаться не хотят. Расстраивать жалко. Человек хороший. А главное пугало тут — это Ольга Васильевна, ее начальница». «Даже так?» Меньше всего у детишек-аристократов я ожидал подобной щепетильности по отношению к неодаренной пожилой женщине. «Эй, ты слышал, что я сказал? Верни...» «Да мне...» Я выдохнул, повернувшись и глядя прямо в глаза. «До тебя-то самого месседж дошел или повторить?» «Борзый ты не по статусу», — фыркнул наследник информационно-магической империи. «Короче так, Ефимов, не знаю, кто ты и откуда, но я тебя на дуэль вызываю. На официалочку, по крайним правилам. И поверь мне, живым ты с ареной не уйдешь. Слушай, вот скажи, и что мне помешает прямо сейчас тебя грохнуть?» «Я!» Мы обернулись и уставились на разъяренную и красивую в своем гневе Марину, которая стояла у нас за спинами, расставив ноги на ширину плеч и уперев кулачки в бедра. И как подкралась только... «Марин, ты здесь откуда?» — удивленно спросил я. «А мы вот плюшками балуемся». «Я тебе дам плюшки! Я тебе, Кузьма, такие плюшки устрою! В первый же день меня позоришь!» «Это что еще за цыпа?» Баронет, похоже, так и не понял полученного урока. «А ты, я так понимаю, Ромушев?» Глаза девушки вдруг блеснули золотом, чего раньше я за ней не замечал. «Значит так, ты свой вызов кинул, я его подтверждаю. Дуэль состоится завтра. А сейчас, чтобы через полсекунды тебя на этой крыше не было, Кузьма, отдай ему ПМК». «Понял, госпожа учительница», — рявкнул парень, разом вытянувшись в струнку. «Благодарю, уже ушел». «И не через общагу», — предупредила его Маринка, сверля меня сердитым взглядом золотых глаз. «У тебя атрибут воздух, так что прыгай с крыши. И не перед Дарьей Ивановной, а то совсем замучаете бедную женщину». «Будет сделано, госпожа воспитательница». Ромушев поклонился и, взяв быстрый разбег, сиганул в сторону мужского общежития, на лету нажимая на какую-то пиктограмму на экране возвращенного мной устройства. И вместо того, чтобы стремительным домкратом рухнуть на землю, вдруг, раскинув руки, лег на воздух, начав планировать, словно какой-нибудь орел. «А ты? Ты?» Подождав, пока воздухоплаватель скроется за зданием, девушка посмотрела на меня, а затем вдруг села рядом и разревелась. «Дурак! Какой же ты дурак, Кузя!» «Марин, ты чего?» Какое-то время она не могла говорить, только плакала. А затем и вовсе уткнулась лицом мне в плечо, всхлипывая и заливая слезами футболку. Прошло пару минут, пока она глубоко вздохнула и отстранилась. Глаза девушки уже были обычного серого цвета. «Что случилось-то?» — переспросил я, не понимая причины подобных эмоций. «Я ж тебя, дурака, спасать бросилась. как увидела, что ты из окна выпрыгнул и к этой компании направился». Она снова всхлипнула. «Ты с кем, идиота, кусок связался? Это же сын барона Ромушева. Мало того, что он тебя в бараний рог свернет, он еще и жених Катин. Думаешь, почему я сама не вмешалась? Этим засранкам я все же устрою сладкую жизнь. Дуры малолетние, все мало им приключений». «Тише, тише». Я похлопал ее по плечу. «Ты чего? Невеста не жена. Это не повод ее за задницу при всем честном народе лапать». «Дурак». Еще раз расстроенно выдохнула она. «Он же тебе дуэль объявил. Официальную и по крайним правилам. Он ауктор и очень сильный маг, понимаешь? А ты всего Исаул, да и то дикарь». «Слажу как-нибудь». Я успокаивающе погладил ее по плечу. «А то, что я воин-тройка, так это не повод бегать от всяких уродов». «Ты мой первый ученик, голова твоя дубовая. Да к тому же к нашему роду отношения имеешь». «Есть такое дело». «Да что ты заладил?» — взорвалась она. «Я же видела, что ты сделал. Ты хороший, честный мальчик. Я не хочу, чтобы ты просто так погиб на глупой дуэли. Это даже не дуэль, а убийство будет». «Марин, ты лучше скажи, как вдруг на крыше оказалось?» Видя состояние девушки, я постарался перевести тему. «Слевитировала», — ответила она, вставая и отряхивая юбку. «Я же теперь официально учительница в этом колледже. Пока я нахожусь на его территории, я много чего могу». «И светящиеся глаза — это...» «Это побочный эффект», — отмахнулась девушка, вытирая дорожки слез и доставая из кармана маленькую косметичку. «Это же не моя сила, а ректора. Я ее просто заимствую, как и остальные учителя. Ведь с вами, лоботрясами, по-другому нельзя. Вы по-иному не понимаете». «А кто тут главный?» «Герцог Сафронов. Аватара аспекта метамагии. Правда, он здесь редко появляется, но позволяет нам пользоваться частичкой его силы». «И что, вы все как седьмой уровень?» — удивился я. «Нет, ну что ты такое говоришь? Учителя колледжей всего лишь имеют некоторые дополнительные возможности, даруемые на время их работы. Да и вообще, о чем ты думаешь? Нам нужно срочно извиниться. Я немедленно свяжусь с Александром Палычем, и мы постараемся уладить этот инцидент». «Да с чего бы это вдруг?» — нахмурился я. «И разве дела студентов не остаются в пределах колледжа?» «Кузя...» Марина снова была готова расплакаться. «Да кто ж тебе такую романтическую чушь рассказал? Нет, конечно! Да и какая разница, если завтра тебя просто убьют?» «Так, стоп. Мне все это откровенно надоело. Извиняться мы не будем». Юная учительница застыла столбом, выронив косметичку. Та, ударившись об плитку, которой была покрыта крыша, хрустнула и развалилась, рассыпав содержимое. «Марина». Встав на ноги, я взял ее за плечи. «Да послушай ты меня. Вот скажи. Этот Ромушев имел право лапать Катю, словно девицу с пониженной социальной ответственностью?» «Нет», — всхлипнула она. «Он, конечно, Катенькин жених, но договора еще не было, пока все в стадии обсуждения. Да и даже если бы был, это просто хамство». «Вот. А Александр Палыч просил меня присматривать за дочкой». Я как мог ободряюще улыбнулся. «Значит, все будет хорошо». «Ох, Кузя, Кузя, ничего-то ты еще в этой жизни не понимаешь!» Выдохнула Марина, отстраняясь, посмотрела на свою разбитую косметичку и, отвернувшись, пошла, медленно переставляя ноги, к надстройке с лестницей. Я же остался стоять на крыше, чувствуя, как у меня начинает болеть голова от всего происходящего. Никогда бы не подумал, что у меня вдруг возникнет навязчивое желание послать всех на три буквы и заявить, что я вот такой красивый. Никто иной, как наследник самого старого хрыча. Показать, какой я сильный, и тем самым встряхнуть все это аристократическое болото. Может быть, завтра просто взять и аннигилировать нахрен этого дуэлянта-любителя? А если за него встрянет папочка, и его тоже?